20. Суета заслонила действительность, и звучит суета, отбрасывая волны вибраций, посылаемых нами. Триумф суеты можно умерить проведением более длинной линии. Уязвимость ярости суеты в том, что коротка, мала и ограничена ее сфера. За пределами ее беспредельности будущее уже вне сферы этой суетности. В будущее устремляясь, освобождается сознание от власти суеты настоящего. Потому лучше чаще думать о будущем. Устремляясь к учителю, можно направить мысли в будущее и во имя его утверждать общение. Не может общение состояться во имя суеты настоящего часа, но во имя будущего может. Ради будущего владыки живут, ради него все труды. Звучание суеты можно уловить мыслями о будущем, которое неизбежно должно наступить и заменить собой настоящее.